И в комнате-то никого не было, окромя поручика да вас самих. Тут где-нибудь, — сказал Лаврушка. Но ты, чертова кукла, поворачивайся, ищи! Вдруг закричал Денисов, побагровев и с угрожающим жестом бросаясь на лакея. «Чтоб был кошелек, а то запорю! Всех запорю!» Ростов, обходя взглядом Денисова, стал застегивать куртку, подстегнул саблю и надел фуражку. «Я тебе говорю, что был кошелек!» — кричал Денисов, тряся за плечи денщика и толкая его об стену. «Денисов, оставь его!» «Я знаю, кто взял!» — сказал Ростов, подходя к двери и не поднимая глаз. Денисов остановился, подумал и, видимо, поняв то, на что намекал Ростов, схватил его за руку. «Вздор!» — закричал он так, что жилы, как веревки, надулись у него на шее и на лбу. «Я тебе говорю, ты с ума сошел? Я этого не позволю! Кошелек здесь! Спущу шкуру с этого мерзавца, и будет здесь!» «Я знаю, кто взял», — повторил Ростов дрожащим голосом и пошел к двери. «А я тебе говорю, не смей этого делать!» — закричал Денисов, бросаясь к юнкеру, чтобы удержать его. Но Ростов вырвал свою руку и с такой злобой, как будто Денисов был величайший враг его, прямо и твердо устремил на него глаза. «Ты понимаешь ли, что говоришь?» — сказал он дрожащим голосом. «Кроме меня никого не было в комнате. Стало быть, я же ли не то, так...» Он не мог договорить и выбежал из комнаты. «Ах, черт с тобою и со всеми!» — были последние слова, которые слышал Ростов. Ростов пришел на квартиру Телянина. «Барина дома нет. В штаб уехали», — сказал ему денщик Телянина. «Иль что случилось?» — прибавил денщик, удивляясь на расстроенное лицо юнкера. «Нет ничего. Немного не застали», — сказал денщик. Штаб находился в трех верстах от Зальцинока. Ростов, не заходя домой, взял лошадь и поехал в штаб. В деревне, занимаемой штабом, был трактир, посещаемый офицерами. Ростов приехал в трактир. У крыльца он увидал лошадь Телянина. Во второй комнате трактира сидел поручик за блюдом сосисок и бутылкой вина. «А, и вы заехали, юноша!» — сказал он, улыбаясь и высоко поднимая брови. «Да», — сказал Ростов, как будто выговорить это слово стоило большого труда, и сел за соседний стол. Оба молчали. В комнате сидели два немца и один русский офицер. Все молчали. И слышались звуки ножей о тарелки и чавканье поручика. Когда Телянин кончил завтрак, он вынул из кармана двойной кошелек изогнутыми кверху маленькими белыми пальцами, раздвинул кольца, достал золотой и, приподняв брови, отдал деньги слуге. «Пожалуйста, поскорей», — сказал он. Золотой был новый. Ростов встал и подошел к Телянину. «Позвольте посмотреть мне кошелек», — сказал он тихим, чуть слышным голосом. С бегающими глазами, но все поднятыми бровями, Телянин подал кошелек. «Да, хорошенький кошелек, да-да», — сказал он и вдруг побледнел. «Посмотрите, юноша», — прибавил он. Ростов взял в руки кошелек и посмотрел и на него, и на деньги, которые были в нем, и на Телянина. Поручик оглядывался кругом по своей привычке и, казалось, вдруг стал очень весел. «Коли будем в Вене, все там оставлю, а теперь и девать некуда в этих дрянных городишках», — сказал он. «Ну, давайте, юноша, я пойду». Ростов молчал. «А вы что ж, тоже позавтракать? Порядочно кормят», — продолжал Телянин. «Давайте же». Он протянул руку и взялся за кошелек. Ростов выпустил его. Телянин взял кошелек и стал опускать его в карман рейтуз, и брови его небрежно поднялись, а рот слегка раскрылся, как будто он говорил: «Да-да, кладу в карман свой кошелек, это очень просто, и никому до этого дела нет». «Ну что, юноша», — сказал он, вздохнув, и из-под приподнятых бровей взглянул в глаза Ростова. Какой-то свет глаз с быстротою электрической искры перебежал из глаз Телянина в глаза Ростова и обратно, обратно и обратно, все в одно мгновение. «Пойдите сюда», — проговорил Ростов, хватая Телянина за руку. Он почти притащил его к окну. «Это деньги Денисова». «Вы их взяли?» — прошептал он ему над ухом. «Что? Что? Как вы смеете? Что?» — проговорил Телянин. Но эти слова звучали жалобным, отчаянным криком и мольбой о прощении. Как только Ростов услыхал этот звук голоса, с души его свалился огромный камень сомнения. Он почувствовал радость, и в то же мгновение ему стало жалко несчастного, стоявшего перед ним человека. Но надо было до конца довести начатое дело. «Здесь люди? Бог знает, что могут подумать», — бормотал Телянин, схватывая фуражку и направляясь в небольшую пустую комнату. «Надо объясниться». «Я это знаю, и я это докажу», — сказал Ростов. «Я?» Испуганное бледное лицо Телянина начало дрожать всеми мускулами. Глаза все так же бегали, но где-то внизу, не поднимаясь до лица Ростова, и послышались всхлипывания. «Граф, не губите молодого человека! Вот эти несчастные деньги! Возьмите их!» Он бросил их на стол. «У меня отец старик, мать!» Ростов взял деньги, избегая взгляда Телянина, и, не говоря ни слова, пошел из комнаты, но у двери он остановился и вернулся назад. «Боже мой!» — сказал он со слезами на глазах. «Как вы могли это сделать?» «Граф», — сказал Телянин, приближаясь к юнкеру. «Не трогайте меня», — проговорил Ростов, отстраняясь. «Ежели вам нужда, возьмите эти деньги». Он швырнул ему кошелек и выбежал из трактира.